Да. Алло. Алло, слушай. А ты проститутка, ты, блядь. Ну пошел ты нахуй, кабель! Какого? Да. Алло. Алло. Ботинки куда везти, говори. Господи, это откуда вы звоните-то? Давайте, куда ботинки привезти? Какой адрес, говорите, сейчас быстро привезу. Чего привезти? Куда везти ботинки, я вам говорю. Какие ботинки? Давай адрес, говори, скажи, куда принести тебе ботинки. Какие тебе ботинки привезти? Ты куда звонишь-то? Куда, говори, приходить, я адреса не понял, не записал, куда идти? Куда идти-то, нахуй, никуда не надо, у меня один зять только в квартире живет, блядь. У него свои ботинки, а где ваш козел лазит, я не знаю. Куда вы что, названиваете? Перегретая бабуля, блядь. Пошел ты нахуй, ты меня заебал уже, блядь, козел. Да еду, да я... Куда везти, ты что, тупая? Я доеду, блядь, сука, до Иркутска. Я тебя там, падлу, найду, блядь, я тебя выебу, падлу. Говори, куда ехать. Не надо ехать. Алло. Алло. Говорит слон. А ты кто? Мартышка, что ли, блядь, пьяная? Вы Баянова не знаете? Нет, не знаю я таких. И Баянов, не хочу даже знать. Где, знаете, где живет? Нет, не знаю. Ебало тебе набить не надо? Не надо мне. Тебя надо выебать. Я тебе шампанское привезу, в жопу тебя выебу, блядь. Скажи ты только куда. Я понял. Да что ты кабелина! Я тебе не звоню вообще, мне не надо это, нахуй не надо мне никого. Нет у меня мужика в доме, и он мне нахуй не нужен. Понятно? Я тебе ебал разобью, блядь. Вот так, как если ты не попадёшь. Да что ты говоришь? А ты кровью ссать не будешь? У меня дурак после таких слов. Ты ссать будешь кровью. Пошёл ты нахуй, ты заебал, блядь, уже ты каждый месяц названиваешь. Нам уже родные позвонить даже не могут, из-за тебя, сука, мы отключаем телефон. Козел ты ебучий. Давай встретимся. Сейчас встретишь, да? Я побегу к тебе в Иркутск, нахуй, из Саратова, да? Ты ебанутый, что ли, блядь, совсем? Да? Кто зеленый? Ты в Иркутске живешь. Давай встретимся, а? Мы твой телефон вычислили. Ты, блядь, женщину, блядь, это... Сбил, козел ебаный, блядь. А ты вообще с кем разговариваешь-то? Вообще-то это женский голос. И женщину мы никакой не сбивали. Я на машине не езжу, у меня машины нету, ты понимаешь? А если ты нахуярился, блядь, и у тебя уже мозги не работают, пошел нахуй. Давай один на один. Алло. Алло. Ну? Так, конкретно я сейчас запишу адрес. В каком военкомате вы дежурите? Блять, дедушка, ты трезвый или как, нахуй? Набирай нормально номер телефона. Заебал ты, блядь, старый пердун, нахуй. Не понял, какой военкомат. Ну? Красногорск военкомат, да? Блядь, дед, ты куда, сука, звонишь? Долбоёб ты старый, блядь. Ты на квартиру звонишь. А? Дебил ты, нахуй. Чё ты хочешь вообще, да? Блядь? А какой военкомат караулить? Хуй старый, куда ты звонишь, блядь? Набирай ну, нормальный номер, парью, долбоёб, блядь. Алло. Алло. Виктор. Нет, вы не туда попали. Ну, сука, блядь, подожди. Я тебе сказал, пристрелю нахуй. Слышишь, ты не туда, дядь, попал. Какого хуя звонишь сюда? Я сюда вообще не звонил, с этого телефона никуда не звонил. Тебе посмотри что, номер. В рот, блядь, не надоело. Наверное, ошибся. Чего? Ты чё? Алло. Ты думаешь, что ты говоришь? Блин, и вы не туда попали, я к вам не звонил. Дурак ёбаный ты, блядь, больше никто. Мудак ёбаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. Дяденька, вы не туда попали. А? Не туда попали. Ты кто? Наберите кто тебе звонит, блядь, чё ты пиздишь? Дядь, я вам не звонил. Алло. Алло. Я вам не звонил. Вы не туда попали, вы зря до меня ругаетесь. Я не тут, я не звонил с этого телефона вам. Алло. Кто это такой? Кто это звонит? Это Шишимаров Василий Иванович, блядь, с Антоновки. Дедушка, ну куда вы звоните, а? Ты куда вы звонишь, блядь? Ты хоть понимаешь, куда звонишь? А? Ты в Антоновку попала, дура ты старая, блядь. Блядь, ты с головой не дружишь, дедуль. Ебала усатая ты, блядь. Ну куда ты звонишь, ёпта мать? Ты звонишь на квартиру вообще, хрен знает куда. Да, да, да, да, да. На номер посмотри, куда ты звонишь. Что, блядь, долбоёб. Ты нажрался, что ли, дед? А? Ты нажрался, что ли, дед, блядь? А? Хуй на. Кого? Хуй на. Ты чё, блядь? Я бы узнал, откуда ты звонишь. Я бы сам бы приехал, сам тебе голову отрубал. Ой, блядь. Ёбнутый товарищ-то, а, блядь. Заебало, блядь. Я сейчас на тебя сатуру милицию вызову, блядь. Да? Алло. Чё? А кто это? А вы кто? А? А вы кто? Дядь Коля, это ты, что ли? Да нет. Тетя Алла рядом? Нет. Коля, это ты? Нет. Кто там? А куда вы звоните? Кого вам нужно? Слышь, ты что за шалава там? А? За оскорбление можешь получить, знаешь что, срок. Слышь, ты, говорит, кобыла! Вы забудьте нахуй номер этот. Что-что? Я не понимаю. Ой, вас. Старый, куда ты звонишь, блядь? Алло, алло. Да. Алло? Да. Ну какая да. Квартира моя? Что? Я тебе голову отрублю. Что тебе надо? Иди, я тебе сейчас голову тут отрублю, иди. Я тебя замочу и отрублю тебе голову. Девушка, у нас ночи, вы откуда звоните? А? Ты откуда звонишь? У нас ночь. Два часа ночи. Я отрублю тебе. Ты себе руби голову, дура ёбнутая. Ну какая моя квартирка? Откуда я знаю, Борь? Какая-то ёбнутая звонит и а собирается в голову рубить. Ну, вот голову собирается рубить. Алло. А? Алло. Ты в Антоновку попала, дура ты старая, блядь. На номер посмотри, куда ты звонишь. Ну, вообще-то это вы звоните, козел. Ты куда звонишь вообще-то?